Глава 36. Инесса. «И кто же это?» – спрашиваю с азартом. Спросив, я сразу же прикрыла губы пальцами, постукивая. Кир наблюдает за мной с огоньком в зеленоватых глазах. Надо же, я думала, у него серые глаза. Серые со светлой янтарной поволокой. Но сейчас кажутся зеленым. «Нет, не говори ничего!» Я погрозила ему пальцем. «Ты сам все это замутил. Уж больно хорошим кажешься. Ты был готов окунуть с головой в проблемы, если я твоим планам помешаю. А теперь сама крестная фея, Кирилл. Так не бывает». «Бля, и зачем это мне?» «Не знаю. Ты слишком сложно думаешь. Может быть, Виталику новую партию присмотрел? Или того хуже, разглядел в ком-то восходящую звезду на место Виталика. Уточняю. Слишком сложно. Но ты же непростой, Кирилл. Непростой. Давай ты не будешь изображать передо мной рубаху парня. Ты зубастее Виталика и Филиппа вместе взятых. Пока они обижаются, дурят, ты шаги предпринимаешь и учишь их, как себя вести». «Виталик и на мне женился с твоей подачи. Скажешь, не так?» «А теперь ты меня вывести из игры пытаешься, но чужими руками и наводишь вот эту всю мутную конспирацию». «Ты меня переоцениваешь. Или недооцениваешь мою светлую сторону. Ни во что ее не ставишь», — качает головой. «Просто не могу поверить, что все неприятности с копом и сразу на меня и на Виталика свалились. Просто так». «Не просто так. Есть заинтересованное лицо». «И кто же, если не ты?» «У меня, милая, контракт до конца этого года с Виталиком. И мой итоговый процент закроется жирным, только если вид будет удачным. Не стану я бить по своему карману». «Ты можешь ввести нового игрока и поставить на него». «Что? Ставки? Нет, никогда не делаю ставки. Слишком непредсказуемо», — возмущается. «Ты чего? Я предпочитаю более надежные способы заработка, чем слепая удача». Теперь Кир выглядит сердитым, будто я его реально задела. «Ставки! Это дно! Днище!» «Ладно, я больше не стану приводить аргументы за то, что это ты все организовал. Но думать так не перестану», — заявляю упрямо. «Все началось с Вита, перекинулось на тебя. Кому мешает Вит? Подумай хорошенько. Кто в лучах славы все это время купался, пока Вит восстанавливался?» «Фил? Брось!» — смеюсь. «Фил такой позитивный, веселый, легкий. Нет, не верю, что это он». «Он такой же азартный, как Вит. Я бы даже сказал, сейчас он стал еще более азартен и жаден, потому что впервые выбился из крепкого средняка в ряды успешных гонщиков». «Бред! Нет, не верю!» «У него самого ума бы не хватило все это провернуть. Ему помогли, конечно. Тот, кто знал близко и тебя, и Вита. Кто рядом всегда терся. Со мной в том числе», — кривит губы. «Лариса, что ли?» «Она». «Брось, если бы она хотела подставить Виталика, то и не стала бы меня уговаривать остаться с ним и простить, а подливала бы масло в огонь. Мол, давай, бросай этого козла». «Конечно. Она сказала тебе ровно то, что говорила всегда. И вела себя точно так же, как раньше. Топила за семью, успешный брак и поддержку. Иначе бы вызвала подозрения раньше времени. Плюс приятно держать руку на пульсе и видеть результаты собственных стараний». «Да зачем ей надо портить Виталику карьеру и заставлять ссориться со мной?» «Что-то не сходится». «Должны быть мотивы. У вас же договор брачный. Рискнула бы она так?» «Нет, не дура же». «Лариса не дура, поэтому я на ней и женился. Умная баба, еще и поднатаскалась от меня. Но вид здесь при чем? Потому что этот кретин, хоть и перетрахал кучу левых девок, но мою женушку трахнуть отказался. Нехотя признался Кир. Я точно не скажу, откуда растут ноги. Условия нашего брака перестали вкатывать. Гонору у нее добавилось, аппетиты выросли. Почувствовала себя умнее всех. Она всегда надеялась на большее, а рамки остались прежними. Аппетиты выросли, или заметила, бросает на меня взгляд. У нас все не так ровно. Криво ухмыляется. Не все так красиво, как это на поверхности. Просто иногда ее взбрыки потерпеть было можно, как и в любых отношениях. Вид с ней трахаться отказался. «Надо же!» — бормочу. «А мне он не говорил». «У Вита есть одна неисправимая черта. Он хочет казаться для тебя лучше, чем есть на самом деле». «Позвони ему. Прямо сейчас позвони и спроси. На громкой связи». «Требую. Не говори, что я здесь». «Наверное, он еще отсыпается», — бросает взгляд на часы Кир. «Позвони, или буду считать весь твой рассказ бредом дедушки Мазая». «Сегодня я с ним еще не разговаривал. Только вчера он втык получил, отлеживается». «Принял что-то?» — спрашиваю с замиранием сердца. Кирилл тяжело вздыхает. «Если он не будет срываться, все пройдет гладко. Но, как видишь, он идет в разнос». «Раньше же ты как-то его сдерживал. Надави, требую. Он же не совсем гнилой. Неплохой, то есть. Бабник ужасный и меня не любит, но...» «Не только я его сдерживал, как ты не понимаешь. Я уже орать на него устал, веришь? Я скоро голос сорву». Возмущается. «Только хер ему класть на мои крики, потому что он теперь мне не доверяет так, как раньше». Я вздыхаю. Мы все барахтаемся в одной паутине. «Позвони, спроси прямо». «Окей, но у меня к тебе тоже будет просьба. Клянусь, простая». «Звони, Кирилл, поторгуешься позднее». Кирилл набирает номер Виталика и, отодвинув тарелки в стороны, опускает телефон между нами на стол. Я слушаю гудки. Сердце подстраивается под их ритм. Не отвечает. Но потом слышится шум и равнодушное: «Да, чего тебе?» Продрал глаза. Без тени тепла уточняет Кирилл. «Допустим, и чё? Пропустишь тренировку, лично тебя пинками под зад гнать буду». «Да мне вообще все до одного места сейчас. Неустойка по контракту тоже до лампочки». В голосе Кирилла звенит злое ледяное раздражение. «Я тобой раньше гордился, а сейчас ты... Ты, блин, как мешок. У этого мешка миллионные контракты на имя Виталия Головина. И пока ты, говно, еще носишь это имя, ты будешь отрабатывать от точки до точки!» Вовсю разоряется Кир, повышая голос. Кажется, Кирилл не врал. Теплым общением сынули и папочки, как я любила называть их про себя, здесь давно не пахнет. Может быть, и не было никогда особо теплых отношений. А дружить можно и без настоящей дружбы. Это я через свои розовые очки смотрела и считала Лару подругой лучшей. А она даже на хорошую знакомую не тянет. Кир проорался так, что у меня голова начала раскалываться от его матов и напора. Пью подстывший кофе. «Ты меня понял? Окончательно лицо не теряй!» Добавляет Кирилл и крупными глотками пьет воду. «Можно подумать, что мое лицо кому-то еще нужно», — усмехается Виталик с грустью. «Ладно, все, я все. Тренировки, дом, тренировки. Теперь о другом». «О чем еще?» С Лариской моей у тебя что?»